прикинула в уме. 52 на 37 от 60 плюс 900 на 37. Да еще 1 на 9 до 1000 на 40. Минус 25. Одним словом, то же, что поднять 85 килограммов на Марсе. «Чего же ты потеешь?» «Вовсе я не потею», — он положил штангу. «Посмотрим, как ты справишься. Давай». Он отошел, я присела, взялась за гриф и передумала. «Поверьте мне на слово. Дома я все время работала с 90 кило. Да и здесь нагружала штангу до привычного, сравнительно веса, плюс еще понемногу каждый день. Моя цель, похоже, безнадежная. Поднимать со временем тот же вес и на Венере. Так что я вполне осилила бы 60 кило при 0,52% земной нормали. Но горе той девушке, которая покажет себя сильнее мужчины, даже если это всего лишь брат. Особенно если у этого брата злокозненный характер, а вы вдруг придумали, как использовать это в своих целях. Помните, я уже говорила, что если вы кого ненавидите, то Кларк — превосходный компаньон. Так что я отдувалась и хрюкала, стараясь сыграть получше. Потом вывела на грудь, начала выжимать. «Помоги!» — заверещала я. Кларк одной рукой подтолкнул в середине грифа, и мы выжали штангу до конца. «Держи за меня», — выдавила я сквозь зубы. Он опустил штангу на пол. «Однако, Кларк, ты стал ужасно сильным», — вздохнула я. «Стараюсь». Сработало. Кларк растаял до такой степени, какую позволяла его природа. Я предложила заняться акробатикой, если он не прочь работать внизу. Я, видите ли, не уверена, удержу ли его при 0,52G. Он был не против. Это давало лишний повод побыть мужественным и мускулистым. А уж он-то точно удержит меня здесь, ведь я гораздо легче штанги. Когда он был поменьше и оставался на моем попечении, мы частенько этим занимались, но тогда я поднимала его. Только при этом условии он помалкивал. Сейчас он с меня ростом и, боюсь, сильнее. Мы все еще кувыркаемся немного, но внизу работаем по очереди. Дома, конечно. Но при полуторной тяжести я предпочла не рисковать. Когда он поднял меня на вытянутые руки, я перешла к следующей фазе своего плана. «Слушай, Кларк, как ты относишься к миссис Роуер?» Он фыркнул и издал непристойный звук. «А в чем дело?» «Да так, не знаю, стоит ли говорить. Ты что, хочешь, чтобы я оставил тебя стоять на воздухе? Только посмей. Тогда договаривай, раз начала». «Ладно, только подожди, я встану на ноги». Он подождал, и я спрыгнула на пол. «При повышенном тяготении главное не сколько ты весишь, а быстро ли ты падаешь. А у Кларка, если вывести его из себя, не заржавеет оставить меня в воздухе вниз головой». «Ну, так что там насчет миссис Роуер?» — спросил он. «Так, ничего особенного. Просто она считает всех марсиан швалью». «Вот как?» «Ну, значит, это взаимно». «Точно так. По ее мнению, это позор для линии, позволять нам путешествовать первым классом. И капитан, мол, не должен был сажать нас в одной столовой с порядочными людьми». «Давай-ка поподробнее». «Да тут, пожалуй, нечего рассказывать. Мы же отбросы общества, ссыльные, сам знаешь». «Забавно», — процедил Кларк, — «очень забавно». «Ее подруга миссис Гарсия с ней согласна. Но, наверное, не стоит об этом говорить, ведь у каждого есть право на собственное мнение». Кларк не ответил, а это очень плохой признак. Вскоре он ушел, так и не сказав ни слова. Я вдруг испугалась, что выпустила джина из бутылки, окликнула его, но он не обернулся. Слух у него в полном порядке, но временами он нарочно глохнет.